Меня вдруг словно что-то обожгло. И глаза мои прозрели. Я увидел, что есть над чем смеяться, есть что высмеивать, над чем поиздеваться, и кроме тещи, даже и над самим собой, над нашей беззаботной эстрадой и театрами миниатюр, над их штампами, пошлостью, невзыскательностью, над их легкомысленным смехом. Сдвиг в мировоззрении, может быть, и не ахти какой великий, но увидеть смешное в том, что прежде считал нормой, это настраивало на критический взгляд вокруг себя. И с этих пор я начал приглядываться к окружающим и к себе с этой новой для меня точки зрения. Итак, как же я читал? Выходя на сцену, я выбирал себе в первом ряду человека с благожелательным лицом и делал его своим партнером. А все остальные становились как бы его родственниками или близкими знакомыми. Я обо всем рассказывал ему, а у них искал сочувствие, поддержки, понимание, одобрение. Если мой партнер оказывался легким на реакцию, охотно смеялся, то я уже словно бы ставил его в пример всей остальной публике, и он делался моим сообщником. У людей в зале два восприятия – зрительное и слуховое. Нити внимания того и другого сходятся ко мне. Я ощущаю почти реально, как каждая ниточка заканчивается крючком, и на этих нитях и крючках я веду зрителей, слушателей за собой, куда хочу. Правда, все это я открыл далеко не сразу, и вначале, когда только подходил к этому приему, делал много глупостей. Чувствуя, например, что ниточки внимания рвутся, я начинал громко говорить, суетиться, винил публику в рассеянности, а она никогда не бывает виновата. Вместо этой суеты и форсированного голоса и надо-то было всего лишь посмотреть сосредоточенно и с любопытством, ну хотя бы на свой указательный палец. Всем непременно захочется узнать, что такого интересного я там увидел. И дальше на этом пальце я могу вести зрителя куда хочу. Ах, как поздно порой познаем мы истину, даже ту, что лежит на поверхности. Номера чтения, с которыми я выступал, не всегда были, так сказать, просто или только чтением. Иногда они превращались в своего рода инсценировки. Например, рассказы лекции о дамских модах «От Евы до наших дней» сопровождался демонстрацией этих самых мод, а я как бы их комментировал. На вращающемся кругу 30 красивейших женщин демонстрировали изготовленные в Париже туалеты. Среди, как мы бы сейчас сказали, манекенщиц, меня поразила одна своей яркой итальянской красотой. Она и в самом деле оказалась итальянкой, но еще и женой полицейского пристава бульварного участка. Мы познакомились и даже влюбились друг в друга. Узнав об этом, пристав совершенно серьезно грозился убить меня. А я поверил в это. И хотя было мне 18 лет, и юношей я был спортивный, но у пристава был пистолет и шашка, да и рост он был огромадного. Я бежал в Херсон. Так удачно начатый сезон и мои грандиозные планы, все полетело в тартарары. Ах, зачем я отступил от своего принципа «театр прежде всего»? Зачем не дано человеку прожить без промахов и ошибок? Я прибежал в Херсон в самый разгар сезона, не успев подумать о том, как же я устроюсь. Правда, на худой конец оставалась скобяная лавка, в которой я уже имел некоторый опыт по продаже лопат и гвоздей. Но в Херсоне устроиться в театр казалось нетрудно. Одесский Коклен был здесь фигурой известной. Недаром же, как я уже говорил, меня заметила пресса. А может, лучше бы и не замечала? Читаешь сейчас эти рецензии и думаешь, странное было время —